Глава десятая. Присаживайтесь, Константин Сергеевич. Вынуждены еще раз потревожить вас. Кое-что не связывается. Да, пожалуйста. Женщина в прокурорской форме раскрыла папку и извлекла документы. Она была симпатична, но униформа портит любую внешность. Данную мысль Костик вслух решил не высказывать. Будем официально вежливы. Я беседовала вчера с потерпевшим. Кстати, знаете, сколько ему лет? 17. А вы — взрослый человек, и к тому же сотрудник милиции, нашли с кем связываться. Потерпевший утверждает, что вы первые пристали к нему и его друзьям, вставили в пистолет сигарету и наводили на потерпевшего, говоря, что сейчас дадите ему прикурить. Такой факт имел место? Костик ухмыльнулся. Имел. Знаете, как здорово смотрелось. А еще я хотел заставить их снять штаны и целовать друг друга в задницу. Извиняюсь за откровенность, совсем глупый стал, что думаю, то и говорю. Может, вы не верите мне? Прочтите сами его объяснение. Да ладно, как можно вам не верить? Так вы согласны с его показаниями? Не-а. Хорошо. Вы в прошлый раз утверждали, что действовали строго по закону о милиции, в той его части, что касается применения оружия. То есть представились, вытащили пистолет, произвели выстрел вверх, предупредили, что будете стрелять на поражение, и только после этого, убедившись, что иного выхода у вас нет, выстрелили в потерпевшего. После каждого перечисления Казанова утвердительно кивал головой. Каким же образом одна пуля выбила окно на третьем этаже близлежащего дома и попала в портрет хозяина, висевший на стене? Хозяин висел на стене? Не поясничайте. Портрет. Казанцев был неприятно удивлен, допижонился. Когда он стрелял, вроде никакого дома не было, а может, он не заметил его от волнения? Отрешетить могло. У нас случай, знаете, какой был? Задерживали на квартире вымогателей. Участковый пистолет достал и пальнул вверх для предупреждения. Пуля отрикошетила и ему же в макушку шлепнула. Хорошо, что башка оказалась деревянной, поэтому он отделался синяком. Вы понимаете, Казанцев, что речь идет о возбуждении уголовного дела против вас? Конечно. Я так не хочу на зону, просто не представляете. Вы туда попадете. Можно водички попить? Пересохло. Пейте. Казанцев опрокинул графин, не наливая воду в стакан. Я готов. Далее, со слов потерпевшего и свидетелей, вы не представлялись сотрудником милиции, не предъявляли своего служебного удостоверения. Какая неожиданность, надо же. По-моему, я предъявил не только удостоверение, но и справку, что оно настоящее. Вместе с удостоверением я показал вкладыш, разрешающий посещение паспортных столов, бумажку, что прошел медицинский осмотр, и, кажется, выписку из протокола соревнований по стрельбе, где мной было занято почетное 4-е место. Если вы не прекратите поясничать, я доложу вашему руководству. Все, молчу. Ни в коем случае не докладывайте, у начальника обострится язва. Я не могу проводить между вами и потерпевшим очную ставку, потому что дело еще не возбуждено. Вы это прекрасно знаете. Но в материале имеются явные противоречия. В ваших с ним показаниях. То есть очная ставка необходима. Я не вижу иного выхода при той позиции, что вы заняли. Нормальненько. Если я сейчас расскажу, что шел вечером пьяный, пристал к невинным подросткам, угрожал им пистолетом, после чего пальнул в одного, никаких разногласий не будет. Зато точно будет уголовное дело. Если же я останусь на своих первоначальных показаниях, то появится разногласие, и тоже необходимо будет возбудить дело. Я мысль слабо улавливаю. Что мне сейчас говорить? Все вы улавливаете, и все прекрасно понимаете. Знаете, кстати, кто родственники у потерпевшего? Лучше не говорите, опять придется прятаться под стол. Они могут дойти до Смольного. Вы мне напомнили еще одну забавную историю, не относящуюся к нашей теме, но я вам все-таки расскажу. Очень хочется, аж распирает. Мой знакомый друг — дипломат, недавно побывал в Париже, город такой. Сидит он как-то в ресторане, обедает, и вдруг соседний столик занимают русские, вернее, российские туристы. Как это сейчас принято говорить, новые русские. Хотя по возрасту они были далеко не так на «вы». В общем, старые новые русские. Чисто по коммунистической привычке они достают пузырь водки, заказывают по порции закуски и начинают угощаться. Как вы, может, знаете, во всем мире не принято в рестораны и кафе приносить свое, и не надо даже таблички «приносить и распивать запрещается». Мужичкам же по боку глушат себе спокойно горькую. Подходит официант и культурно так намекает, что товарищи русские туристы, у нас так не делается. Будьте любезны убрать. И знаете, как они отреагировали? Один вскочил, схватил бедного официанта за отвороты ливреи и стал кричать примерно следующее: «Я тебя, буржуй, научу уважать русских. Вот я вернусь домой, дойду до Смольного, и там с тобой разберутся». Представляете? Французскому официанту, который по-русски понимает всего два слова. Горбачев и перестройка. А прикиньте, если бы понимал все остальное? Сцена, достойная пера Задорнова. Я не пойму, почему все идут в Смольный? Он что, медом намазан? Или там крутые разводящие сидят? У нас сейчас две команды бандитских не могут между собой разобраться. Может, их тоже в Смольный отправить? Пускай разведут, ребят. Я смотрю, у вас на все случаи жизни есть истории, усмехнулась женщина. Точно, полные карманы. Постоянно при мне. Хотите еще что-нибудь услышать? Я хочу услышать от вас правдивые показания. Я их уже изложил в рапорте. Вы его не потеряли? Женщина не отреагировала на вопрос Казанцева. Она достала чистый бланк объяснения и произнесла: «Сейчас я переспрошу вас по перечисленным пунктам. Подумайте, прежде чем давать ответ». Спустя полчаса Костик вышел из кабинета. В коридоре он случайно столкнулся со следователем, работавшим раньше в их районной прокуратуре. «Привет, Казанцев, слышал, молоток, я б тоже стрелял, люблю это дело. Ты у Светки, что ли, был?» «Да, как она?» «Нормальная баба, не замужем. Я не про это. По работе как? Ментов много посадила?» «Кто, Светка? Да ты что? Она, наоборот, всегда за вас. Сколько вариантов уже было, встречались и покруче, чем твой, со смертельными исходами, и никто пока не сел. Менты в нашем районе буквально молятся на нее. А чего она на меня наехала?» «Ну, не знаю, может, велел кто?» «Да нафига? Рядовой случай, подумаешь, ляжку обморозку прострелил. Не голову же, в конце концов!» «Значит, у него такая ляжка, ценней головы. Ладно, давай, у меня люди. Будешь еще, забегай». Костик пожал руку следователю и пошел к выходу. Белкин вышел из трамвая, сориентировался и направился к огромному, как ему показалось, бесконечному дому. Дом, конечно, не был бесконечным, но имел столько изгибов, что отыскать нужную квартиру было непросто. Нужная квартира оказалась на первом этаже. Прежде всего Вовчик увидел то, что и ожидал увидеть — рекламу Херши на серой двери. Внимательно ее изучив, он нажал звонок. — Здравствуйте, я из милиции, я звонил. Да, — Да-да, проходите, вон туда, на кухню. Открывший дверь пожилой мужчина указал направление. «Присаживайтесь, слушаю вас». Белкин осмотрел кухню. Ничего необычного, кроме решетчатого люка на полу, он не заметил. «Я по поводу вашего бывшего соседа, Игоря Королева. Ваши квартиры находились на одной площадке. Вы поддерживали отношения с семьей Королевых?» «Конечно, я в этом доме прожил 32 года, с 61-го. А Валера, отец Игоря, вообще жил там с рождения. Валер немного помладше меня, мы друзьями были, дружили, так сказать, семьями. Моя-то Вера умерла 4 года назад, а через год с небольшим и Валера с Мариной. Ужас. Вы, видно, хотите узнать о том убийстве, да? А с вами уже беседовали? Нет, хотя я вряд ли смогу чем помочь. Я узнал про него случайно. Звоню, никто трубку не берет. Поехал сам, а там дверь опечатана». «А что натворил Игорь? Он же сидел?» «Глупейшая история. Игорька знаю с его рождения. Валера с Мариной часто оставляли его у нас, еще маленького. У нас своих детей не было, он для нас в навроде сына. Очень спокойный парень, немного замкнутый. Школу окончил, отслужил армию, потом в такси устроился. А тот случай... Мы были на суде, плакали. За что ему столько дали? 6 лет. Мы-то Игоря знали и уверены, не стал бы он ни на кого с ножом нападать. Но что он таскал так, на всякий случай? Все ж водителем такси работал, боялся, что ограбят. Мужчина взглянул на люк. — Ничего, если я 100 грамм сухенького. Тяжко. — Да пожалуйста. Хозяин наклонился к странному люку посреди кухни, поднял крышку и спросил, глядя вниз. — Витек, сухенького зашли... «Монастырская есть?» У Белкина отвисла челюсть. «Есть! Давай тару!» — отозвался голос из-под пола. Хозяин взял со стола веревку с привязанным пакетом и спустил ее вниз. Через пару секунд вытащил назад и извлек из пакета бутылку монастырской избы. — Будете, молодой человек, хорошее вино. Вовчик наконец-то пришел в себя. — У вас что, в подвале винный завод? — Да нет, обычный магазин. Ребята-кооператоры подвал арендуют, устроили лабаз. С той стороны дома вход, может, видели. Арендовали, оборудовали там все. Вдруг хлоп, санитарная служба и пожарники примчались. Нельзя здесь ничего устраивать, потому что вентиляции нет. Ребят, как так? Вон в соседнем доме такой же магазин и никакой вентиляции. И мы намекнули. Хотите торговать? Платите мзду. И такую сумму завернули, что у ребят всякое желание торговать разом отпало. Потом ко мне пришли. «Выручай, Егорыч, санитары с пожарниками за горло взяли. Мы у тебя в квартире люк прорубим для вентиляции, а за это можешь бесплатно харчеваться у нас. Ну, в пределах разумного, конечно. Да я и не наглею, не обираю ребят. А что, взаимная выгода? Одно плохо. Когда они по ночам товар разгружают, звону много. Но я привык, вроде уже не замечаю. А дом не рухнет? Так арматура-то осталась, все по науке. Егорыч протолкнул пробку внутрь бутылки. Давайте, Владимир Викторович, благодарю. Хозяин наполнил два бумажных стаканчика из-под кока-колы. Ваше здоровье. Оба выпили. Закусить хотите? А то сейчас сделаем, — указал Егорыч на люк. Спасибо, не стоит. Вино слабое. Давайте продолжим. Да, Игорек. В общем, зазря парня упекли, я вам скажу. Шел он от Анечки, эта девушка его, прицепились трое. Потом, как водится, драка. Игорек хоть боксом и занимался, да как против трех-то? Ну и пустил в ход нож. Больше по запарке, не по умыслу. Одному брюхо-то и проткнул. Милиция там же на месте его взяла. Он ничего не скрывал, как было, все рассказал. Зря, может. Игорек-то врать не любил, прямой парень. Только против него все обернулось. Тот и инвалидом остался, с брюхом распоротым. Поэтому и срок большой Игорьку дали. Марина, мать его, сколько тогда слез проплакала. Валера с ногами мучился, а после этого и вовсе слег. Первое письмо только через 4 месяца получили. Режим, ничего не поделать. Мы все читали. Анечка ждала его. Они когда еще Игорь в крестах сидел, расписаться хотели, да Ане 18 не было, не разрешили. Такие дела, Володя. Аня постоянно к Валере с Маринкой ходила, считай, уже свой человек в семье. А когда Валера слег совсем, так она и жить у них стала. У меня есть сведения, что им угрожали, якобы в связи с расселением дома. Да, что-то такое было, как бы тебе сказать... Валера очень упрямый по характеру. Когда предложили расселяться, он и слушать ничего не захотел. Это ж переезд, а с его ногами. Мы бы, конечно, помогли, да и друзей у него много было, но он не соглашался. Как прирос к этому дому. Понять можно, центр, вся жизнь здесь. Что у человека в его положении остается? Воспоминания, близкие люди да родные стены. Я поначалу, когда извещение получил, тоже удивился. Вроде дом крепкий еще, а его на капремонт. Мне потом объяснили, мол, внутри балки прогнили, рухнуть может. Поэтому в срочном порядке давайте в новостройки. Я лично и не возражал. Место у нас красивое, почти центр, но зато там воздух. Ну, в смысле здесь, Егорыч показал на окно. Лес рядом, за грибами, прямо из дома ходить можно. Мне смотровая на первый этаж пришла. Обычно не хотят на первом этаже жить, но я даже и не раздумывал. И правильно, зато теперь всегда с харчами. А по нынешним временам это очень много. Давайте еще. Белкин кивнул. Алкоголь — большое дело в доверительной беседе. Егорыч порылся в рваном полиэтиленовом пакете и достал 2 засохших пряника. Потом наполнил стаканы, взял свой и осушил большими глотками. Чувствовалась рабоче-крестьянская закалка. Нам что водка, что французский портвейн, лишь бы в башку давало. Белкин тоже выпил. Петр Егорыч, так что там по поводу угроз? Да, сейчас. Егорыч закусил пряником. Примерно неделю спустя, как переехал, я к Валере заглянул. Марина тоже дома была, бутылочку захватил. Валера не такой, как всегда. Я спрашиваю, что, мол, случилось? Он и отвечает. В аккурат до твоего прихода двое наведались. Марин-то всегда двери не спрашивая открывает. Ввалились. Молодые, вроде крепкие. Так и так, дорогие хозяева, не понимаем мы что-то, почему вы еще здесь. Вам что, предлагаемые квартиры не нравятся? Почему всем нравится, а вам нет? А Марина даже не ездила ничего смотреть. Она все для Валеры делала. Ну и ответили парням, что никуда съезжать не собираются. Вон, соседний дом расселяли, кто не захотел, остался. А они не волнуют нас соседний дом, а вы, если не хотите по-хорошему, съедете по-плохому. На тот свет. Срок дали, кажется, неделю. Я Валеру-то уговаривать принялся. Не майся дурью, давай переезжай, снова соседями будем. Кто его знает, зачем они приходили? Какая тебе разница, где лежать? А смена обстановки, наоборот, на пользу. Он на меня давай кричать, никуда я уезжать не собираюсь, здесь родился, здесь и помру. А Марине говорит, сходи в исполком, да в милицию заяви. Нет такого закона, чтобы людей без их желания из квартиры выселяли. Пускай даже на другую, более хорошую площадь. Замки купим покрепче, ничего, никто нас не выгонит. Я-то, знаю Валеру, сразу понял, бесполезно спорить. Это единственный раз, когда им угрожали? Я не знаю, мне они не говорили, а может, не хотели говорить. Я как-то спросил, ходила ли Марина в милицию. Она ответила, что нет, выходит, не угрожали. У вас были какие-нибудь подозрения после их убийства? Я имею в виду, подозревали ли вы кого-нибудь, в частности, тех приходивших парней, или вы тоже думаете, что их просто ограбили? — Не знаю, Володь. Все могло быть. Брать-то у них нечего. Имелись накопления кое-какие, золотишко, но все это мелочи. Из-за этого троих убивать. Мы с Игорьком-то тоже долго думали, но так ничего и не решили. Не знаю, одним словом. — Минуточку. Когда вы беседовали с Игорем? — Ну, когда он освободился. А куда ему еще податься? Ни у Валер, ни у Марины близких родственников в городе нет. Так, седьмая вода на киселе. Он мой адрес узнал по справочной и приехал. Возмужал парень. Я пустил его. Где-то с месяц он у меня жил. Жалко Игорька. Он не столько по родителям убивался, сколько по Анечке. По ночам ее звал. Я уши затыкал, не мог слышать. Тяжело. 6 годков она его ждала. А всего месяца им не хватило. Он мне фотографию Анечкину показал, старенькую такую, где она девочка совсем, из студенческого билета вырванную. Им тогда в 87-м свидание устроили. Кажется, за то, что Игорек признался. 20 минут всего. Тогда он эту фотографию у Анечки и забрал. Ждать ее просил. Она и так бы его ждала. Игорек дрянью какой-то колоться стал, чтоб забыться. Пил сильно. Я отговаривал. Держись, мол, парень, не надо в яму-то скатываться. Не знаю, послушал, нет, потому как через месяц он уехал. Куда? Кажется, в Саратов, к Аниным родителям. Что ему в Питере-то делать? Гол, как сокол. Угла своего и то нет. Его ж выписали, и под расселение он, стал быть, не попал. А там квартира есть, да и родители Анечкины вроде не чужие люди. Они только рады будут. Здесь бы пропал Игорек. Он адреса не оставил? Обещал звонить оттуда. Звонил? Егорыч вздохнул. Не звонил. Да я и не сержусь. Понимаю, парня. Зачем лишний раз рану незажившую тревожить? Но жизнь-то не кончается. Верно, конечно. И с того времени от него не было никаких сигналов? Хозяин еще раз вздохнул. — Не было. Егорыч разлил остатки вина по стаканам, приподнял крышку люка и крикнул. — Витек, тару прими! Бутылка улетела вниз в подставленные руки. — Вот такие дела. Собеседники кивнули друг другу и допили монастырскую избу. «Петр Егорыч, постарайтесь вспомнить тот месяц, что Игорь жил у вас. Точнее, события того месяца. Чем он занимался, может, кого приводил, куда звонил?» «Заниматься-то ему особо и нечем было. Несколько раз в милицию ходил, в исполком. На кладбище через день. А так все на диване лежал. Гостей не было. Старые друзья, что до посадки с ним водились, разъехались да разбежались. Понятно, какой он теперь друг с тюрьмой за плечами. Звонить звонил, но я не вникал и не спрашивал. Деньги были у него? Да откуда, если он с моей пенсией занимал? Вернул? Вернул перед отъездом. Сказал, что перезанял где-то. Еще один, может быть, странный вопрос. Как он вам показался после зоны? Я имею в виду по характеру, по сути, если хотите. Зона ведь очень сильно меняет человека. Игорек изменился. Даже если не брать в расчет его беду, словами это, правда, трудно объяснить. Он стал злее. Вы сказали, что тогда, после угроз, они сменили замок. Значит, наверняка не открывали двери чужим, особенно когда остались одни в доме. И все-таки открыли. Кому они могли открыть? — Ну, Володь, вы многого хотите, я ж не ясновидец. Что, купиться не могли? Почта, изжилконтор там, еще что-нибудь. Ночью? Они тогда письма от Игоря ждали. Как раз по срокам должно было прийти. А ящики почтовые хулиганы сломали. В каком таксопарке он работал? Ой, кажется, в Московском районе, рядом с Ленинским. Да, он там меньше года шоферил. Погодите, Володя, а вам что, Игорь нужен? Да, есть информация, что то убийство все-таки связано с его пребыванием на зоне. Серьезная заморочка, — соврал Белкин, чтобы не вызывать лишних подозрений. Поэтому хотелось бы переговорить с Игорем. А он разве не писал ничего? Да вроде нет. У него ж в каждом письме половина для Анечки. А так писал, что сошелся с хорошими людьми, в обиду не дают, да и он сам старается марку держать. Новичкам тяжело всегда. Да, все верно. Значит, сейчас Игоря нет в городе, точно? Петр Егорыч сделал еще один глубокий вздох. Один раз мне показалось. Что? С месяц где-то назад. Мне показалось, что я его видел. Я ездил в центр по делам, и там, на Гороховой, возле одного ресторана, вроде «Огонек», может, я ошибся, слишком невероятно. Так что, что? Там стояла машина, не наша, заграничная, такая большая, черная, из нее вышел парень. Правда, он был в черных очках, и видел я его мельком, секунды две, не больше. И все-таки мне показалось, это был Игорек. Так показалось или нет? Не могу сказать, Володь. Я после-то прикинул, как он тут оказаться мог. На такой машине, в таком шикарном костюме. Да вряд ли. На вождение. Я часто Игорька вспоминал, могло и померещиться. Простите, а вы не пользовались в то утром услугами вашего погребка? Если честно, было. Грамм 200 принял, скрывать не стану. У вас есть фотография Игоря? Только очень маленького. Новый год мы отмечали вместе. Давно, где-то в 75-м. Да, тогда действительно не пойдет. Все. Спасибо, Петр Егорыч. Извините за беспокойство. Да ничего, ничего. Если что, заходите, Володя. Я сейчас почти всегда дома. Пенсия, как оказалось, не очень веселая штука. Да, хорошо. До свидания. Белкин еще раз взглянул на люк, пожал руку пенсионеру и вышел на улицу. Рядом с подъездом, притягивая жителей новостроек режущей глаза вывеской, и вправду обнаружился вход в подвальный магазинчик. Чудеса!